«А поприличнее что-нибудь у вас есть?» – спросил я. «У нас все приличное», – заявила продавщица. И повторила. «3,62. Столичная или московская особая у вас есть?» – спросил я. Женщина смотрела мне в глаза, не мигая и плотно сжимая губы. Она будто заподозрила неуважение с моей стороны. Затем продавщица убрала зеленую бутылку с прилавка и водрузила на ее место другую, где на этикетке рядом с надписью «водка» значилось и другое слово – «русское». Обе надписи на этикетке дублировались латинскими буквами, что придавало ей солидности. «4,12», – сказала продавщица. Мне почудилось в ее словах мстительное злорадство. Я кивнул. Послушно отсчитал 4 рубля и 12 копеек, без сдачи. Положил их рядом с женщиной на потертую столешницу. Николю мы дома не застали. На двери его дома увидели большой навесной замок. До полудня оставалось еще 10 минут. Это время мы с Кириллом провели на лавке, где прошедшей ночью меня дожидалась Котова. Мой младший брат рассказывал, как доехал вчера до 3-й городской больницы. Признался, что именно он объяснял врачам причину обращения за помощью. Доцент, как обычно, невразумительно мямлил. Кирилл сказал, что успокаивал Ингу, та испуганно сжимала в больнице его пальцы, словно они придавали ей силы и усмиряли боль. Сообщил, что эту ночь провел в доме родителей. Там же заночевал и наш черноволосый руководитель, он уснул на моей кровати после того, как за ужином пропустил вместе с моим папой по 2 соточки. Поговорили мы и о Варваре Сергеевне. Я почувствовал, что Кирилл обиделся на Павлову, будто не он еще недавно доказывал. Варька Павлова мне не пара. Я пояснил братишке, что Илья Владимирович и Варвара Сергеевна не заслужили тех слов, какими Кирилл их за глаза награждал. Описал брату, как жила семья Павловой раньше и как, возможно, заживет теперь. Разъяснил, что Варя сделала правильный выбор. Под опекой директора швейной фабрики и ей, и ее мальчишкам заживется лучше, чем сейчас. Заявил, если Прохоров ей понравился как мужчина, то у них в семье и вовсе намечалась идиллия. Потому что Варя замечательная женщина. Она осчастливит любого мужчину. В этом я не сомневался. Да и Илья Владимирович выглядел неглупым и вменяемым человеком. Кирилл с моими доводами не согласился. Он отмел их, как несущественные. Он доказывал. Прохоров и Павлова поступили по отношению ко мне подло. Говорил, что они обязаны были поначалу объяснить причину своих поступков мне, выслушать мои доводы. И лишь после этого, по-честному, объявить о скорой свадьбе. Я заметил, что Кирилл говорил искренне, будто Варвара Сергеевна была моей женой, а не Варькой Павловой, от походов к которой Кир и родители пытались меня отвадить. Об этом я и сказал брату, но тот махнул рукой и заявил, что переживает за меня, сказал, видит, как я расстроился из-за предательства Варвары Сергеевны. Я прислушался к своим ощущениям и мысленно не согласился с выводом брата. Я не расстроился, а радовался тому, что мой план сработал. Теперь я со спокойной душой перееду в общежитие, уверенный в том, что к Павловым не ломится очередной Степан Кондратьевич. Николя появился не с той стороны, в какой мы его высматривали. Он вышел у нас из-за спины. Мужчина, не поздоровавшись, направился к мотоциклу. Я снова подивился тому, как сильно он фигурой походил на моего знаменитого приятеля. Со спины деревенский здоровяк так и вообще смотрелся точной копией Николая. Скопировал он у будущего спортсмена-депутата и походку. Я наблюдал за тем, как Николя обошел вокруг своего железного коня, пальцем потрогал топливный бак и седло мотоцикла. Мужчина взглянул на колеса, сунул нос и в боковой прицеп. Он обнаружил там сумку с водкой, вынул из нее бутылку московской особой, 2 бутылки привез из города Кириллу, потом взглянул на этикетку русской, щелкнул языком, постучал ногтем по стеклянной таре, взглянул в нашу сторону. «Молодцы студенты», — сказал он, — «порадовали», — кивнул и пояснил. «Думал, вы мне 3 пузыря коленвала припрете». Я усмехнулся, потому что вспомнил, как в студенческие годы называл ту водку, на этикетке которой плясали буквы «коленвал». Мы с парнями еще называли ее отравой и бензином, и потребляли только в трудные времена, когда заканчивалась стипендия, а Артурчик не подбрасывал нам денег на нормальный алкоголь, будто наяву я почувствовал неприятный привкус той водки, воскресил воспоминания о головной боли, которая всякий раз приветствовала меня на утро после застолья с участием коленвала. Даже припомнил с полдюжины анекдотов, где фигурировал коленвал и цифры 3, 6 и 2, сообразил, почему пожалел на ту бутылку 3,62, и удивился, почему сразу не опознал те пляшущие буквы в названии и зеленоватую этикетку. «Что ж мы совсем дураки, что ли?» – пробормотал Кирилл. «Коленвал – это отрава. Я заметил, как мой брат взглянул на гематому под глазом Николи и тут же виновато отвел взгляд в сторону, словно заинтересовался нарядом шагавшей по дороге женщины. Хозяин мотоцикла аккуратно уложил бутылки в сумку, вернул ее в прицеп. Он подошел к нам, на ходу вытер правую ладонь о рубаху на животе, остановился, склонил над нами голову, протянул мне руку и сообщил: «Николай, Уваров, все же, Коля», — подумал я, — «забавное совпадение». Пожал хозяину мотоцикла руку, она оказалась побольше моей, и ответил: «Сергей, Чернов». Поздоровался Николай с моим братом. «Не злись на меня, Кирилл, за вчерашнее», — сказал он. «Неудачный день выбрала ваша студентка для поездки в больницу. Поэтому так и вышло». «Мда». Мужчина потрогал синяк под глазом, покачал головой. Он оглянулся на своего железного коня, будто убедился, что тот не сбежал вновь, и снова посмотрел на Кира. «Мотоцикл мне вчера позарез нужен был», — сообщил Николай. «Я потому и приготовил его. Собрался по вечеру жену навестить, около Майского, на кладбище». Он указал рукой в том направлении, где в летнем доме обитали сейчас студенты-первокурсники из Новосоветского механико-машиностроительного института. «Ровно 8 лет вчера исполнилось, как они с дочкой умерли», — сказал Николай. «Думал, съезжу к ним, расскажу, как живу без них. Мы с женой часто сидели вечером во дворе, на закате». «Мда». Он махнул рукой, порыв ветра взъерошил мне волосы. С кроны ближайшего к нам дерева вспорхнула стая воробьев. Птицы с громким испуганным щебетом умчались к сельмагу. Мы с Кириллом проводили их взглядом. Николай на воробьев даже не взглянул, он невидящим взглядом водил по кустам у меня за спиной. Я увидел, что Кирилл рассматривал мотоцикл. Понял. Мой брат только что узнал причину своего вчерашнего везения. Слова Николая пояснили ему, почему ИЖ-56 стоял вчера около забора на улице с полным баком бензина. Я заметил, что мой младший брат закусил губу. Он уже подрастерял ту воинственность, с которой ехал в деревню на встречу с жадным и бессердечным владельцем мотоцикла. «А серого невеста бросила», — сказал вдруг Кириллу. «За другого замуж выходит, дура». Он тоже вздохнул. «Какого, серого?» — спросил Николай. Показал на меня и уточнил. «Его, что ли?» Мой младший брат кивнул. «Да», — сообщил он. «Я час назад ему об этом рассказал. Переживает». Кирилл дернул плечом. Николай Уваров опустил на меня глаза. «Об этом нужно поговорить», — заявил он. Оглянулся на прицеп мотоцикла. «Три бутылки не хватит», — сказал он. «Но у меня в погребе еще две лежат, да и сельмак еще работает». Я снова встретился взглядом с его глазами и неожиданно даже для себя махнул рукой. «А давай», — сказал я, — «поговорим, не возражаю». Глава 5. Младшего брата я отправил обратно в студенческий лагерь, чтобы он передал нашему черноволосому начальнику. «Со мной все в полном порядке, отрабатываю аренду мотоцикла, к утру непременно вернусь». Кирилл не оспорил мое распоряжение, не изъявил желания поучаствовать в разговоре, потому что я рассказал ему о тех вопросах, которыми меня вчера забрасывала Лена Котова. «Сделал это, еще когда мы с Киром ждали на лавке хозяина мотоцикла». Объяснил брату, что отношение к нему со стороны одногруппников изменилось после вчерашней поездки в больницу, причем, изменилось в лучшую сторону. Подсказал Кириллу, как не растерять заработанные вчера очки харизмы, и подбросил младшему брату несколько дельных советов, касавшихся его поведения в присутствии Лены Котовой. Они касались и желательной манеры общения с другими комсомолками. Местом для разговора мы с Колей Уваровым выбрали массивный стол на толстых резных ножках, что стоял у стены в летней кухне. Николай распахнул занавешенные полупрозрачными шторами окна и двери. Кухня заполнилась солнечным светом и звуками пения прятавшихся в саду около дома птиц. Но уличные запахи в кухню не пробрались. Здесь их полностью заглушил аромат сушеного укропа, пышными вениками свисавшего с натянутой вдоль стены веревки. Под потолком металась испуганная муха. Она будто лишь сейчас заметила подсохшие тела своих соплеменниц, прилипших к горчичного цвета лентам, что украшали потолок кухни, подобно праздничному серпантину. Я на правах гостя сразу уселся за стол, на добротный, крепкий табурет, лицом к входной двери. Коля заверил меня, что сейчас все будет, и отправился в погреб, где обитали закуска и холодная водка. Вернулся он с большой миской соленых огурцов, в похожей миске мама стирала мелкие вещи, и с двумя бутылками водки русская, похожими на ту бутылку, что я приобрел в деревенском сельмаге. При виде выпивки и закуски я засучил рукава тельняшки, не той, которую вчера порвал Уваров. Та все еще висела рядом с моей койкой в мужской спальне, дожидалась стирки и ремонта. Но Коля обронил: «Погоди», будто волшебник, меньше чем за 5 минут украсил столешницу деревянной плошкой с квашеной капустой, грудой вареной картошки, в мундире, большими луковицами, украшенными перышками сырыми куриными яйцами. Нарезал толстыми кусками хлеб и настрогал ломтями сала, с тонкими мясными прослойками, натертое чесноком, присыпанное черным перцем и крупными кристаллами соли. Водрузил в центр стола кастрюлю с компотом и 2 бутылки боржоми. Николай вытер ладони о майку на животе, окинул столешницу взглядом. Сказал: «Ну, вот, нормально, теперь можно и поговорить». Он откупорил бутылку и щедро плеснул водку в граненые стаканы. Уже после первой бутылки я отметил, что Николай Уваров на удивление интересный собеседник. Он не лез в душу ко мне, а свою держал нараспашку. Коля поведал мне, что приехал к нам в области с поселка под Новосибирском. После службы во флоте он заглянул в гости к сослуживцу, в эту самую деревню. Встретил здесь свою будущую жену и понял, что в Сибирь не вернется. С тех пор, почти 16 лет, он трудился в колхозной кузнице. И половину этого времени чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. До того, как умерла его жена, женщина скончалась во время родов. Не выжила тогда и новорожденная дочь, которой Николай уже посмертно придумал имя, лишь для того, чтобы оно появилось на надгробии. Жизнь в деревне Уварову с тех пор разонравилась. «Ну, а куда ж я теперь от них уеду?» — сказал Николай. Он откупорил 2-ю бутылку русской, плеснул водку в наши стаканы. «Выпьем», — сказал Уваров, не чокаясь. «Русская меня не впечатлила, пока в моем хит-параде советской водки лидировала посольская, которую предпочитал мой отец. Но под хрустящий соленый огурец, сало и вареную картошку она пошла легко и задорно». Угомонившаяся была муха то и дело пугливо шарахалась от стола, напуганная звоном стаканов. Пение птиц в саду стало превосходным фоном для застольных бесед, заменило нам ворчание радиоприемника. Я слушал неглупые рассуждения о жизни Коли Уварова, касавшиеся простых житейских истин и нехитрых желаний обычного человека. Охотно и с пока еще четко отмеренной искренностью отвечал на прямые, не содержавшие в себе подвоха вопросы. Чувствовал, как расслаблялись мои нервы, уже не первый месяц пребывавшие в постоянном напряжении. «Все будет нормально, Серега», — сказал Уваров. «Мда». Он поднял стакан и заявил: «Выпьем за твое будущее. Все будет хорошо», — я отметил. Он ни слова не сказал мне о том, что Варвара Сергеевна мне не пара, что она старая для меня, и что я обзаведусь в будущем собственными детьми. Хотя именно об этом мне твердил Кирилл. Похожие слова, без сомнения, услышу от родителей. Историю своих взаимоотношений я пересказал Уварову без купюр. Поведал, как до армии сделал Варе Павловой предложение, как писал ей во время службы в советской армии письма, как наведывался к ней по вечерам вплоть до сентябрьской поездки на уборку урожая. Не упомянул лишь о том, что минуло больше 50 лет, по моим ощущениям, с того дня, когда я предложил Варваре Сергеевне стать моей женой. Умолчал и о том, что в этот раз я после дембеля предложение не продублировал, как сделал это в той, в прошлой жизни. «Какие твои годы, студент?» — сказал Коля. Он отсалютовал мне стаканом. «Тебе ведь не 38, как мне», — сказал Уваров. «У тебя еще все впереди». Я усмехнулся, потому что 38 лет мне исполнилось в тот год, когда официально развалился Советский Союз. Тогда мы с Артуром Прохоровым удачно вступили в новое время, совсем не по-стариковски развернули бурную деятельность. Потому что ни Артурчик, ни я не держались за прошлое, с надеждой смотрели в будущее, в собственное. Я себя тогда старым не считал, как не чувствовал я себя стариком и в 70-летнем возрасте. Но об этом я Коле не рассказал. Следил за базаром, как говорили приятели, коллеги и конкуренты, окружавшие меня в 90-х годах. Я продолжил размышления на тему женщин. Рассказал пока не выглядевшему пьяным Уварову, с какой голубоглазой красоткой не так давно танцевал в ресторане «Московский». «Серега, ты как будто мою жену-покойницу описал», — сказал Коля. Он одним большим глотком допил из стакана водку и привлек мое внимание взмахом руки. «Обожди немного, студент», — сказал Николай. «В погреб спущусь, за твоими бутылками». Я не заскучал в одиночестве, не успел, потому что в дверном проеме вновь появилась человеческая фигура, заметно ниже и уже в плечах, чем хозяин дома. Она заслонила собой солнечный свет меньше, чем через минуту после того, как отправился в погреб за добавкой варов. Я поднял взгляд на шагнувшего в летнюю кухню человека, взглянул на его погоны и на кокарду милицейской фуражки, которую мужчина держал в руке. Милиционер перешагнул порог и тоже меня разглядел. А еще он увидел заставленный закусками стол и две пустые бутылки на полу. На этикетках бутылок он задержал взгляд, не заметил, как за его спиной вновь потемнел дверной проем. Обернулся он, когда на плечо ему легла рука Уварова. Николай поприветствовал милиционера радостным возгласом и уже через минуту сообщил мне, что гость в милицейской форме, тот самый армейский приятель, что завлек его в эту деревню. Милиционер был сжат в крепких дружеских объятиях и усажен за стол. В его руке, будто по волшебству, появился стакан. Прошла еще секунда, и в граненую тару милиционера полилась московская особая. Коля плеснул слегка остывшую водку и в наши стаканы. Под слабые возражения участкового милиционера он провозгласил тост за дружбу. Армейский друг вздохнул и чокнулся своим стаканом со стаканом приятеля, а затем и с моим. Мы дружно выпили, как и потребовал Николай, до дна. Мы с Николаем закусили квашеной капустой, милиционер занюхал огурцом. И лишь тогда гость поведал нам о цели своего визита. Поводом для встречи с Николаем, как и в моем случае, стал мотоцикл. Милиционер сообщил, что сегодня утром ему доложили о вчерашнем угоне. Уваров тут же выяснил, что источником этих сведений стала его соседка. Та выглянула вчера из дома на крики, увидела, как Коля схлопотал от моего брата в глаз, и как Кирилл и Лена укатили на мотоцикле под звуки ругани Уварова, о чем она сегодня оперативно и с превеликим удовольствием доложила куда следует. Бывший сослуживец Николая отреагировал на полученную от бдительной гражданки информацию относительно оперативно, когда заправил свой мотоцикл, и примчался помочь Коле, своему другу и советскому гражданину. Мы выпили до дна за советскую милицию. Первая бутылка московской особой опустела неожиданно быстро. Это заметил и Николай. Он взглянул на опустевшую тару внимательно, словно заподозрил обман. Покачал головой и спрятал ненужную теперь стекляшку под стол. И уже через пару секунд возмущенно пересказывал приятелю-милиционеру историю вчерашних хождений по колхозным и поселковым инстанциям, пережитую моим младшим братом. Он хмурил брови, жестикулировал и не жалел ругательных эпитетов для описания поступков начальников. Мы с участковым проявили хорошую реакцию. Всякий раз мы вовремя поднимали со столешницы свои вновь наполненные стаканы, когда об нее ударялся тяжелый кулак возмущенного Николая. Милиционер слушал приятеля, хмурил брови и кивал. Спросил у меня, почему Кирилл и Лена вчера не вызвали скорую помощь. Меня не смутила его сообразительность. Я пояснил участковому, что поставил перед Киром четкую задачу – раздобыть транспорт, с которой мой младший брат справился на отлично. В приукрашенном красочными определениями рассказе я поведал слушателям, как простой советский 17-летний паренек вез через половину области свою стонущую от боли сокурсницу в больницу. Упомянул слова врачей о том, что девчонку к ним доставили едва ли не в последнюю минуту. Не уточнил, что эти слова произнесли врачи в моей прошлой жизни, когда увидели Ингу Рауди не в воскресенье, а в понедельник вечером. Мы выпили за советскую медицину. Вторая бутылка московской особой показала свое дно столь же стремительно, как и первая. Случилось это печальное событие после тоста за хорошие дороги. Наши взгляды скрестились на этикетке русской. Участковый махнул рукой и скомандовал: «Наливай, Колян, чтобы не последнее», – провозгласил новый тост Уваров. Наши стаканы встретились над кастрюлей с компотом. Я и милиционер проследили за тем, чтобы Николай вытряхнул из бутылки в стаканы всю водку, до последней капли. Пустая бутылка под столом присоединилась к четырем другим. В кухне ненадолго воцарилась тишина, будто прозвучал сигнал к окончанию праздника. «За встречу», — произнес Николай, — «чтобы была не последней». Он отсалютовал нам стаканом. Мы выпили, закусили. «Ладно», — сказал участковый. Он встал из-за стола. «Никуда не уходите, мужики», — велел милиционер. «Я скоро вернусь». Вернулся он через полчаса. Принес три бутылки коленвала. Участковый первым вышел из разговора. Он закрыл глаза под рассказ Николая о службе во флоте, положил голову на столешницу, между пустым стаканом и тарелкой с недоеденной картошкой. «Мы с Колей выпили за краснознаменный Черноморский флот ВМФ СССР, заметили, что наш собутыльник тост не поддержал, не растормошили его. В ответ на наши доводы участковый только постанывал и пускал слюну. Не разбудили его ни похлопывание по щекам, ни спрыскивание водой. Компот Уваров для этого дела забраковал. Милиционер громко всхрапнул и по-детски улыбнулся. Николай покачал головой, развел руками. Он без видимых усилий поднял друга со стула и отнес его в угол кухни, уложил там на кушетку. Третью бутылку коленвала мы распечатали, вновь оказавшись за столом вдвоем. Николай окинул меня взглядом и сказал: «Серега, а тельняшка на тебе неправильная, не наша, не морская». Он покачал головой. «Ясен пень, Колян», — ответил я. «Никто, кроме нас, слышал такое, за ВДВ». Мы подняли стаканы и выпили за новый тост. Затем завязали спор на извечную мужскую тему. Какой род войск советской армии круче? Уваров мне доказывал, что флот – опора безопасности нашей страны, а Черноморский флот – важнейшая его составляющая. Я же призвал на помощь пока не уснувший разум и втолковывал своему явно заблуждавшемуся оппоненту, что будущее за воздушно-десантными войсками. Мы с пеной у рта спорили, пока не закончилась водка. Бутылка коленвала заняла свое место в ряду под столом. Мы печально вздохнули. Мысли о том, что разговор подошел к логичному завершению, испортили нам настроение. Желание продолжить спор исчезло. Я провозгласил тост за понимание. Уваров закусил финальную порцию водки огурцом и сказал: «Зато моряки лучше плавают». Я встрепенулся и спросил: «Колян, ты думаешь, что десантура не умеет плавать?» Под спор о плавании мы с Уваровым доели сало и картошку, запивали еду компотом. К консенсусу не пришли. Николай не поверил моим заверениям о том, что десантники лучшие во всем. Девиз «Никто, кроме нас», не произвел на него впечатления. Я счел его реакцию форменным безобразием. Заявил, что запросто продемонстрирую свои навыки. Плавать я научился, еще будучи пионером. 3 года совмещал посещение бассейна с боями на ринге. Пока не сообразил, что бил кулаками с большим успехом, чем изображал рыбу. Об этом я Николаю не сказал. Туманно намекнул Уварову, что занятия в бассейне, не во дворце спорта, разумеется, входили в обязательную программу подготовки бойцов ВДВ. Заявил, что продемонстрирую свои навыки плавания хоть прямо сейчас. После 3-й бутылки коленвала Николай счел мое предложение разумным. Он сказал, что рядом с деревней есть ставок, всего в миле на Норд-Вест. Коля заявил, что отвезет меня туда прямо сейчас. Он ухмыльнулся и сообщил: «Поплывет через ставок вместе со мной, на перегонки». Пообещал, что утрет нос и сухопутным, и даже воздушным. Мы вышли во двор и обнаружили, что мотоциклу Уварова преградил путь из двора Урал-М63 с боковым прицепом, на котором прикатил к приятелю участковый милиционер. Мы пару минут прикидывали, как прокатить мимо него ИЖ-56. Версию на тему того, чтобы попросту сдвинуть Урал в сторону, мы не рассматривали. Пришли к выводу, что родственника Чижика со двора не выведем. И тогда Николаю в голову пришла удачная мысль. Он заявил: «Его приятель не расстроится, если доставка мы прокатимся на милицейском Урале». Я признал эту идею здравой. Уваров вернулся во двор, выудил из люльки своего мотоцикла шлем. Я тем временем присмотрелся к прицепу Урала. Решил, что эта люлька меня выдержит. И даже залез в нее. Но тут же услышал от Николая, что так не пойдет. Коля объяснил мне, что с этого года шлем при езде положен и пассажирам мотоциклов. Сказал, что не нарушит правила. Я признал его слова разумными. Но в мотоцикле участкового я шлем не обнаружил, о чем и сообщил Уварову. Коля почесал затылок, его взгляд засиял. Николай умчался в свой двор и вскоре вернулся с милицейской фуражкой в руках. Он надел ее мне на голову и объявил: «Вот теперь все нормально. Доставка, мы домчались с ветерком, хотя и 2 раза останавливались». Я возвращался и подбирал с обочины дороги слетавшую с моей головы фуражку. Водоем, куда меня привез Николай, оказался больше бассейна из Дворца культуры. Но он не превышал размерами пруд, что находился около Павловской водокачки. Уваров подкатил мотоцикл к поросшему камышом берегу и заглушил двигатель. Я выбрался из люльки, размял ноги, окинул взглядом ставок, прикинул расстояние до противоположного берега, 30 или 40 метров, если глазомер меня сейчас не обманывал. Проблемы с глазомером заметил и Николай, после того, как решительно сбросил с себя одежду. Он объявил, что выпили мы прилично, лезть подвыпивши в воду небезопасно. Я тоже побросал свои вещички в боковой прицеп Урала и согласился с Колей. Сообщил ему, что 3-я бутылка коленвала была лишней. Мы снова взглянули на воду. Уваров заявил,